Глава 23. Вечер у пастора. Мисс Марпл сидела в кресле с высокой спинкой. Банч примостилась на полу напротив камина, обхватив колени руками. Преподобный Джулиан Харман подался вперед и впервые смахивал больше на школьника, чем на мудрого старца, много повидавшего на своем веку. Инспектор Крадок курил сигару, потягивал виски с содовой и чувствовал себя вольготно. Другой кружок образовали Джулия, Патрик и Филиппа. «Я считаю, что это ваша история, мисс Марпл», — сказал Крадок. «О, что вы, мой мальчик! И лишь капельку помогла вам. Но вы были в курсе всех событий, вывели расследование и знаете куда больше меня». «Ладно, рассказывайте вдвоем», — нетерпеливо перебила старушку Банч. «Каждый по кусочку. Только пусть начинает тетя Джейн, потому что мне нравится, как она путанно рассказывает». «Когда вы в первый раз заподозрили Блэклок, тетя Джейн?» «Трудно сказать определенно, дорогая Банч. Конечно, мне с самого начала показалось, что самый подходящий человек для организации налета — это мисс Блэклок. О ней единственной было известно, что она общалась с Руди Шерцем. Да и потом, устроить такую заваруху в собственном доме проще простого. Возьмем, к примеру, отопление. Камин зажигать было нельзя. От него был бы свет. Но никто, кроме хозяйки дома, не может распорядиться включить центральное отопление. Не хочу сказать, что я все время об этом думала. Однако порой у меня возникало сожаление, что разгадка не так проста. Впрочем, потом я, как и остальные, была введена в заблуждение, что кто-то покушается на жизнь Летиции Блэклок. «Наверное, имеет смысл сразу уточнить, что же произошло в действительности», — сказала Банч. «Швейцарец узнал ее?» «Да. Он работал в...» Мисс Марпл нерешительно взглянула на Крадока. «В клинике доктора Адольфа Коха в Берне», — сказал Крадок. Кох был всемирно известным специалистом по удалению зоба. Шарлотта Блэклок легла в его клинику на операцию, а Руди Шерц работал там санитаром. Приехав в Англию, он увидел в гостинице даму, бывшую пациентку Коха, узнал ее и при случае заговорил с ней. Дай он себе труд задуматься, Руди, конечно, не стал бы этого делать, ведь он уволился из больницы, и над его головой сгущались тучи. Впрочем, это произошло спустя некоторое время после выписки Шарлотты, и она могла этого не знать. Выходит, он не говорил ей ни о Монтре, ни об отце хозяине отеля. «Нет, она все придумала», — сказала мисс Марпл. «Представляете, Шарлотта чувствовала себя в безопасности, и вдруг... На тебе! Какое чудовищное невезение! Она встречает человека, который знал ее не как одну из двух мисс Блэклок, к этому она была готова, а именно как Шарлотту Блэклок, больную, которой удалили зоб. Но вы хотели услышать все по порядку. Итак, началось все... Надеюсь, инспектор со мной согласится. Тогда, когда у Шарлотты Блэклок, милой, очаровательной и беззаботной девчушки, начала увеличиваться щитовидная железа, именуемая в народе зобом. Это разбило ее жизнь. Она ведь была очень ранимой девочкой и слишком болезненно относилась к своей внешности. Многие девочки этим грешат, особенно в подростковом возрасте. Если бы мать Шарлотты была жива, или если бы отец был более разумным человеком, она не оказалась бы в столь плачевном состоянии. Но никто не пытался отвлечь ее от грустных мыслей, не заставлял общаться с людьми, вести нормальный образ жизни и не зацикливаться на своем недостатке. Конечно, если бы Шарлотта росла в другой семье, ей бы сделали операцию гораздо раньше. Однако доктор Блэклок был мракобесом, деспотичным и упрямым. Он не верил в такие операции и, вероятно, убедил Шарлотту, что ей ничто не поможет, кроме йода и других подобных лекарств. Шарлотта ему верила. Думаю, они с сестрой переоценивали медицинские познания своего папаши. Шарлотта любила отца слащавой, покорной любовью. Отцу считала она видней. Зоб рос, становился все безобразнее, и она постепенно замыкалась в себе. теряла связь с людьми. Хотя вообще-то она была очень добрым, привязчивым созданием. «Странная характеристика для убийцы», — хмыкнул Эдмунд. «Ничего странного», — возразила мисс Марпл. «Слабые и добрые люди часто оказываются предателями. А если они в обиде на жизнь, это лишает их и тех немногих душевных сил, которыми они обладают». Летиция Блэклок была, конечно, совсем другой. Белль Гедлер отзывалась о ней очень хорошо, и, я полагаю, вполне заслуженно. Она была удивительно цельной натурой и, по ее же собственному признанию, искренне не понимала, как можно не распознать, что честно, а что нет. Несмотря ни на какие соблазны, Летиция Блэклок не допустила бы мошенничества. Она преданно любила сестру. Чтобы Шарлотта не теряла связи с миром, Летиция писала ей пространные письма, во всех подробностях расписывая свою жизнь. Ее очень беспокоило ужасное душевное состояние Шарлотты. И вот доктор Блэклок умирает. Летиция без колебаний оставляет работу у Рэндала Гедлера и посвящает себя сестре. Она повезла ее в Швейцарию, чтобы проконсультироваться со швейцарскими докторами по поводу операции. Болезнь оказалась очень запущенной. Но, как мы знаем, операция прошла успешно. Зоб удалили, а шрам было легко замаскировать жемчужным ожерельем или бусами. Потом разразилась война. Вернуться в Англию сестры не могли и остались в Швейцарии, работали в Красном Кресте и других организациях. Время от времени до них доходили вести с родины. Наверное, дошел слух и о том, что Белль Гедлер долго не проживет. Конечно, любой человек на их месте начал бы строить планы, всем бы хотелось получить громадное состояние. Надеюсь, вам понятно, что это было куда важнее для Шарлотты, чем для Летиции. Впервые в жизни Шарлотта почувствовала себя нормальной женщиной, на которую люди смотрят без отвращения или жалости. Наконец-то она вздохнула свободно. Она верила, что впереди у нее целая жизнь, и оставшиеся годы будет чем заполнить. Она сможет путешествовать, купить дом, прекрасное поместье, будет иметь наряды и украшения, посещать театры, концерты. Любая ее прихоть теперь может быть исполнена. Она грезила наяву. И вдруг Летиция, сильная, здоровая Летиция, подхватила простуду. Вскоре эта простуда перешла в воспаление легких, и через неделю Летиция умерла. Шарлотта потеряла не только сестру. Рухнули все ее планы на будущее. Знаете, я думаю, она даже обижалась на Летицию. Дескать, с чего бы это ей приспичило умереть именно сейчас, когда они получили письмо о том, что Белль Гедлер долго не протянет? Подождала бы месячишка, когда все деньги перешли бы к Блэклокам, а там могла бы и помирать. В этом как раз и проявляется разница между сестрами. Шарлотта не осознавала, что поступает дурно, искренне не понимала. Ведь деньги все равно должны были перейти к Летиции и перешли бы в ближайшем будущем, а она считала себя и сестру единым целым. Наверное, мысль об обмане не приходила ей в голову, пока врач не начал уточнять имя ее сестры. Тут она вдруг осознала, что почти все вокруг воспринимают их как двух мисс Блэклок, пожилых, благовоспитанных англичанок, одевавшихся одинаково и очень похожих друг на друга. А я уже обращала внимание Банчи на то, что пожилые женщины вообще удивительно похожи. Почему бы, подумала Шарлотта, в таком случае Шарлотте не умереть, а Летиции не остаться в живых? Вряд ли это был стройный замысел, скорее мгновенный порыв. Но, тем не менее, Летицию похоронили под именем Шарлотты. Шарлотта умерла, а Летиция вернулась в Англию. И тут ее природная предприимчивость, невостребованная столько лет, расцвела пышным цветом. Будучи Шарлоттой, она всегда играла вторую скрипку. Теперь она могла развернуться, в ней проявились начальственные задатки Летиции. Мыслили-то сестры очень похоже, а вот в нравственном плане существенно разнились. Шарлотте, разумеется, пришлось принять меры предосторожности. Она купила дом в совершенно незнакомом месте. Впрочем, ей следовало избегать только кумберлендских знакомых, хотя и в Кумберленде она жила уединенно. Ну и, конечно, ни в коем случае нельзя было встречаться с Бель Гедлер, которая слишком хорошо знала Летицию. Обмануть Бель было совершенно невозможно. Изменение своего почерка Шарлотта объясняла артритом. И все шло как по маслу, ведь Шарлотту знала лишь жалкая горстка людей. «А если бы она вдруг встретила знакомых Летиции?» — спросила Банч. «У той же было полно знакомых». «Это другое дело. Они бы сказали, я тут на днях столкнулся с Летицией Блэклок. Она так изменилась, ее не узнать». Но подозрения ни у кого не возникло бы. За 10 лет люди сильно меняются. То, что Шарлотта не узнала бы этих людей, было бы списано за счет близорукости. Да и потом, она же была в курсе мельчайших подробностей лондонской жизни Летиции и прекрасно знала, с кем сестра там общалась, куда ходила. Шарлотте стоило только перечитать письма сестры, и она мгновенно устранила бы любое подозрение, упомянув про какой-нибудь случай или спросив об общем знакомом. Нет, ей следовало опасаться только того, что кто-нибудь признает в ней Шарлотту. Она поселилась в Литл Педексе, познакомилась с соседями, а получив письмо, умолявшее дорогую Летицию оказать гостеприимство и все такое прочее, с удовольствием согласилась на приезд молодых родственников, которых никогда в жизни не видела. Они считали ее тетей Летти и тем самым как бы гарантировали ее безопасность. В общем, все шло превосходно. И вдруг она совершает непоправимую ошибку. Ошибку, вызванную исключительно ее добросердечием и сентиментальностью. Получив письмо от школьной подруги, влачившей жалкое существование, Шарлотта поспешила ей на выручку. Возможно, она страдала от одиночества. Тайна отдалила ее от людей. Да и потом, она искренне любила Дору Баннер. Та была для нее олицетворением радостных и беззаботных школьных лет. В порыве чувств Шарлотта ответила на Дорино письмо. «Представляю, как изумилась Дора. Еще бы, она писала Летиции, а ей ответила Шарлотта. Притворяться перед Дорой Шарлотте и в голову не пришло. Дора была одной из немногочисленных школьных подруг, которым позволялось навещать Шарлотту в годы ее одиночества и страданий. Шарлотта знала, что Дора будет на ее стороне, и рассказала ей об обмане. Дора ее поддержала от всей души. В ее затуманенном мозгу царила жуткая неразбериха, и ей казалось очень даже правильным, что дорогая Лотти не лишится наследства из-за безвременной кончины Летти. За свои безмолвные страдания, которые Лотти переносила так мужественно, она, безусловно, заслуживала награды. И было бы вопиющей несправедливостью, если бы деньги перешли к каким-то самозванцам. Дора великолепно понимала, что обман не должен раскрыться. Это было для нее ложкой дегтя в бочке меда. Рассказывать о подлоге было нельзя, хотя Дора сама ничего плохого в нем не видела. Дора приехала в Литл Педекс, и очень скоро Шарлотта начала осознавать, что совершила роковую ошибку. Нет, дело было вовсе не в том, что жизнь с рассеянной, никчемной Дорой, которая все на свете путала, превратилась для Шарлотты в полный бедлам. С этим она еще могла примириться, ведь Шарлотта действительно любила Дору. Но вскоре подруга стала представлять для нее реальную опасность. Шарлотта с Летицией всегда звали друг друга полными именами, но Дора признавала только уменьшительные. Она называла сестер Летти и Лотти. И хотя Дора очень старалась привыкнуть называть подругу по-новому, старое имя частенько соскальзывало у нее с языка. Дора могла проболтаться о событиях прошлого, и Шарлотте приходилось все время быть начеку, бороться с Дориной забывчивостью. Это начинало действовать ей на нервы. Однако окружающие не обращали особого внимания на оговорки Доры. Гораздо большая опасность нависла над Шарлоттой, когда в Royal Spa ее встретил Руди Шерц. Ведь он узнал ее и заговорил с ней. Я полагаю, это Шарлотта Блэклок давала Руди Шерцу деньги для покрытия недостач. Но мы с инспектором Крадоком не верим, что, обращаясь к ней с просьбами о деньгах, Руди Шерц замышлял шантаж. «Он и понятия не имел, чем ее можно шантажировать», — подтвердил Крадок. Шерц высоко ценил свое обаяние и на собственном опыте уже убедился в том, что обходительный молодой человек способен вытянуть приличные денежки из пожилых дам. Надо только мастерски рассказать им какую-нибудь трогательную историю. Но Шарлотта-то видела все в ином свете. Вероятно, она решила, что Руди ее хитроумно шантажирует, и боялась, что когда после смерти Белль история с наследством получит широкую огласку, швейцарец возомнит, будто напал на золотую жилу. А она уже завязла во вранье по уши. Все считали ее Летицией Блэклок, и банкиры, и миссис Гедлер. Так удачно все складывалось. И надо же, появился этот швейцарец, какой-то гостиничный клерк, личность сомнительная, ненадежная и, к тому же, судя по всему, шантажист. Наверное, поначалу Шарлотта просто предавалась фантазиям. За свою жизнь она изголодалась по острым ощущениям, и сперва просто так, для собственного удовольствия, она принялась лелеять планы избавления от Шерца. Но в конце концов замысел оформился, и Шарлотта решила претворить его в жизнь. Она рассказала Руди Шерцу о розыгрыше с налетом, объяснила, что роль гангстера должен играть незнакомый мужчина, и пообещала крупный куш за сотрудничество. Тот факт, что Шерц согласился без тени подозрения, лишний раз подтверждает мою гипотезу. Ему и в голову не приходило, что Шарлотта его боится. Он считал ее глуповатой старушенцей, охотно развязывающей тугой кошелек. Шарлотта поручила Руди поместить объявление в газете, помогла разузнать планировку дома и сказала, где она его встретит в назначенный вечер. Дора Баннер понятия не имела о ее замыслах. И вот настал тот день. Крадок замолк. Мисс Марпл подхватила нить рассказа. «Я думаю, она чувствовала себя ужасно. Еще не поздно было отступить. Дора Баннер говорила нам, что Летти боялась. И наверняка Шарлотта была напугана. Напугана своими планами и тем, что они могут провалиться». Но все же она не настолько боялась, чтобы пойти на попятную. Наверное, ей казалось шуткой взять пистолет из ящика для воротничков у полковника Истербрука и спрятать его в корзинке с яйцами или с вареньем. Шуткой было и смазать вторую дверь в гостиной, чтобы она бесшумно открывалась и закрывалась. Да и предложение выставить стол за дверь, якобы для того, чтобы букет, составленный Филиппой, смотрелся эффектней, еще можно было воспринять как шутку, игру. Но все дальнейшее на игру уже не походило. Да, конечно, она боялась. Дора Баннер была права. «И тем не менее, Шарлотта довела дело до конца», — сказал Крадок. «Все шло точно по плану. Едва часы пробили 6, Шарлотта отправилась закрыть уток, а на самом деле впустила Шерца, дала ему маску, плащ, перчатки и фонарь. Когда часы начинают бить 7:30, она уже стоит у стола возле прохода под аркой и протягивает руку к сигаретам. Все так естественно. Патрик, играя роль хозяина, отправился за напитками. Шарлотта — хозяйка, она угощает гостей сигаретами. Она правильно рассчитала, что бой часов привлечет всеобщее внимание. Так и случилось. Только Дора, преданная Дора, не отрывала глаз от подруги. И она сразу же заявила следствию, что мисс Блэклок взяла со стола вазочку с фиалками. Шарлотта заранее растрепала шнур лампы, почти оголив провод. Остальное произошло в считанные секунды. Сигаретница, ваза и выключатель находились рядом. Она подняла вазочку с фиалками, плеснула водой на оголенный провод и включила лампу. Вода — прекрасный проводник электричества. Тут же произошло короткое замыкание. «Совсем как у нас», — сказала Банч. «Вы тогда этому поразились, тетя Джейн?» «Да, милая. Я все время ломала голову, пытаясь понять, как погас свет. Мне удалось узнать, что у мисс Блэклок было 2 лампы, и их подменили. Возможно, той же ночью». «Совершенно верно», — подтвердил Крадок. «Когда на следующее утро Флетчер осматривал лампу, она, как и остальные светильники в доме, была в полном порядке, ни обтрепанного шнура, ни сожженных проводов». «Я поняла, что имела в виду Дора Баннер, заявив, что накануне в гостиной стояла пастушка, — сказала мисс Марпл. Но допустила ошибку, поверив Доре, обвинявшей Патрика. Забавно, правда? Доре нельзя было верить, когда она рассказывала о том, что слышала, ибо она все преувеличивала или искажала. В голове у нее творилась неразбериха. Но Дора абсолютно достоверно описывала увиденное. А она видела, как Летти подняла вазочку с фиалками. И, конечно, когда наша милая Банч пролила немного воды из вазы с рождественскими розами на провод лампы, я сразу догадалась, что проводку могла сжечь только сама мисс Блэклок, поскольку кроме нее возле того стола никто не стоял. «Я потом простить себе не мог», — воскликнул Крадок. «Ведь Дора Баннер упоминала про подпалину на столе, дескать, кто-то положил туда сигарету. Но закурить-то никто не успел, и фиалки завяли потому, что в вазе не было воды». «Да, тут Летиция допустила промашку, ей следовало налить новую воду. Но, наверное, она решила, что этого никто не заметит». И действительно, мисс Баннер охотно поверила, что это она с самого начала забыла налить в вазу воды. Мисс Баннер была крайне внушаема, и мисс Блэклок неоднократно пользовалась ее слабостью. Я полагаю, что именно она внушила Банни подозрение насчет Патрика. «Но зачем же на мне отыгрываться?» — горестно возопил Патрик. «Вряд ли она намеревалась всерьез дискредитировать вас. Скорее, она хотела отвлечь Банни от своей персоны», — пояснил Крадок. «Ну, а остальное нам уже известно. Едва погас свет и поднялся гвалт, мисс Блэклок выскользнула в дверь и подошла сзади к Руди Шерцу, который шарил фонарем по комнате, войдя в роль грабителя. Он и не подозревал, что она стоит позади него в садовых перчатках с пистолетом. Мисс Блэклок подождала, пока фонарь высветил то место, куда ей надо было прицелиться, то есть стену, возле которой, по мнению всех присутствующих, стояла она, и поспешно сделала два выстрела. А когда Шерц испуганно обернулся, поднесла к его голове пистолет и выстрелила еще раз. Бросив пистолет возле трупа, она небрежно кинула перчатки на столик в холле и поторопилась занять свое место. Она поранила себе ухо, точно не знаю чем. «Наверное, маникюрными ножницами», — предположила мисс Марпл. «От малейшего пореза мочки начинается сильное кровотечение. Это был тонкий психологический ход. Кровь, струящаяся по белой блузке, служила бесспорным доказательством того, что стреляли именно в мисс Блэклок и промахнулись лишь чудом». «Все должно было кончиться успешно», — сказал Крадок. Уверение Доры Баннер, что Руди Шерц хотел убить Летти, сыграли свою роль. Сама того не подозревая, Дора убедила окружающих в том, что видела, как ранили ее подругу. Случившееся могли расценить как самоубийство или несчастный случай. И дело едва не закрыли. Они закрыли его только благодаря вам, мисс Марпл. «О нет, что вы!» — решительно возразила мисс Марпл. «Я лишь немножко помогла вам. Но основная заслуга ваша, исключительно ваша, мистер Крадок. Это вы не хотели прекращать дело». «Мне было не по себе», — сказал Крадок. «Я чувствовал какой-то подвох, но никак не мог понять, в чем дело, пока вы мне не подсказали». «И кроме того, мисс Блэклок, действительно не повезло. Я раскрыл секрет второй двери. До того момента наши догадки оставались гипотезой, но смазанная дверь уже являлась уликой. А напал я на нее совершенно случайно. По ошибке схватился не за ту ручку». «Я считаю, что вас вело провидение, инспектор», — сказала мисс Марпл. «Хотя у меня архаичные представления». «И охота началась снова», — продолжал Крадок. «Правда, тактика немного изменилась. Теперь мы выясняли, у кого есть причины желать смерти мисс Блэклок». «А кое у кого они действительно могли быть, и мисс Блэклок это понимала», — поддержала его мисс Марпл. «Думаю, она почти сразу же узнала Филиппу. Судя по всему, Соня Гедлер принадлежала к узкому кругу избранных, которым позволялось нарушать уединение Шарлотты. А в старости, вам пока это неведомо, мистер Крадок, гораздо явственней помнишь лица тех, кого видел в молодости, нежели людей, с которыми встречался пару лет назад. Шарлотта помнила Соню примерно в том же возрасте, в каком сейчас наша Филиппа, а Филиппа очень похожа на свою мать. Как ни странно, узнав Филиппу, Шарлотта обрадовалась. Она привязалась к девушке. Может, таким образом она пыталась заглушить угрызение совести, которые, наверное, все-таки ее мучили. Шарлотта убеждала себя, что, получив наследство, она позаботится о Филиппе, заменит ей мать, и они заживут все вместе. Она, Филиппа и Гарри. Думая так, Шарлотта чувствовала себя благодетельницей и была счастлива. Но когда инспектор начал расспрашивать про Пипа и Эмму, Шарлотте стало неуютно. Она не собиралась делать из Филиппы козла отпущения. Ей хотелось, чтобы все ограничилось налетом юного головореза и его случайной гибелью. Насколько она знала, Шарлотта ведь не догадывалась, кто такая Джулия. Только Филиппа могла теоретически желать ее смерти. А Шарлотта приложила все усилия, чтобы помешать опознать Филиппу. У нее хватило ума сказать инспектору, что Соня была низкого роста, темноволосой и смуглой. Заодно с фотокарточками Летиции она изъяла из альбома и фотографии Сони, чтобы вы, инспектор, не смогли уловить сходство. «Надо же! А я думал, что Соня Гедлер — это миссис Светенхэм», — недовольно пробурчал Крадок. «Моя бедная мамочка», — пробормотал Эдмунд, — «заподозрить женщину со столь безупречной репутацией? По крайней мере, я всю жизнь верил в ее непорочность». Но, конечно, вернулась к своему рассказу мисс Марпл. Настоящую опасность для Шарлотты представляла только Дора Баннер. С каждым днем старушка становилась все забывчивей и болтливей. Как мисс Блэклок ошпарила ее взглядом, когда мы с Банч пришли к ним на чай. А знаете почему? Дора опять назвала ее Лотти. Мы восприняли это как безобидную оговорку, но Шарлотта не на шутку перепугалась. Так все и шло. Бедная Дора не могла удержаться от болтовни. Когда мы пили кофе в «Синей птице», у меня возникло странное ощущение, будто бы Дора говорит не об одном человеке, а сразу о двух. На самом деле так оно и было. То она говорила о подруге, что она дурнушка, но сильная личность, то тут же расписывала ее как хорошенькую, веселую девушку. Сказав об уме и удачливости Летти, Дора вдруг посетовала на то, что у бедняжки была такая тоскливая жизнь, и процитировала строки «И бремя печали на сердце легло». Я еще подумала, что они совершенно не вяжутся с образом Летиции. Зайдя в то утро в кафе, Шарлотта, очевидно, слышала большую часть Дориной болтовни. Наверняка она слышала, как Дора упомянула про подмену лампы. Дескать, это пастушок, а не пастушка. И поняла, что бедная, преданная Дора представляет серьезнейшую угрозу для ее спокойствия. Боюсь, наш разговор в кафе окончательно решил участь Доры. Простите за патетику. Но, наверное, этим все равно бы кончилось. Ведь пока Дора Баннер была жива, Шарлотта не чувствовала себя в безопасности. Она любила Дору и не хотела ее убивать, но другого выхода не видела. Очевидно, она убедила себя, как сестра Эллертон, помнишь, Банч, что поступает милосердно. Бедняжка Банни, ей же все равно осталось жить недолго. К тому же конец может оказаться мучительным. Что самое интересное, Шарлотта из кожи вон лезла, чтобы сделать последний день Банни как можно счастливее. День рождения, гости, особый торт. «Сладкая смерть», — содрогнулась Филиппа. «Да-да, именно так. Она пыталась устроить подруге сладкую смерть. Гости, любимые кушанья Банни, запрещение говорить о неприятных вещах, чтобы не расстраивать подругу. А потом таблетки. Бог знает, какая гадость была в пузырьке из-под аспирина, который Шарлотта положила возле своей кровати, чтобы Банни, не найдя нового пузырька, взяла из этого. А впечатление создастся, — подумала Шарлотта, — и оказалась права, что таблетки предназначались для нее. Вот так Банни и умерла во сне совершенно счастливая, и Шарлотта вновь почувствовала себя в безопасности. Но она тосковала по Доре Баннер, по ее любви и верности. Ей было не с кем поговорить о прошлом. Она горько плакала в тот день, когда я принесла ей записку от Джулиана, и ее горе было искренним. Она убила свою самую близкую подругу. «Ужасно!» — воскликнула Банч. «Как это ужасно!» «Но очень по-человечески», — сказал Джулиан Харман. «Вы забываете, что убийцы тоже люди». «Нет, я лично не забываю», — не согласилась с ним мисс Марпл. «Конечно, они люди, и их часто бывает жаль, но они очень опасны, особенно такие слабохарактерные, мягкосердечные убийцы, как Шарлотта Блэклок. Потому что стоит слабому человеку по-настоящему перепугаться, как он звереет от ужаса и теряет самоконтроль». «Как случилось в истории с Мергатроид?» — спросил Джулиан. «Да, с бедной мисс Мергатроид. Видимо, Шарлотта подошла к дому как раз в тот момент, когда подруги воссоздавали сцену убийства. Окно оказалось открыто. Шарлотта прислушалась. До того момента ей не приходило в голову, что кто-то еще может представлять для нее опасность. Но мисс Хинчклифф требовала от подруги припомнить увиденное, а такого поворота событий Шарлотта не ожидала. Она ведь думала, что во время налета все смотрели на Руди Шерца. Шарлотта притаилась под окном и подслушивала. Вдруг все обойдется. Но когда мисс Хинчклифф собралась ехать на станцию, Мергатроид вдруг напала на след. Она кричала вслед мисс Хинчклифф: «Там ее не было!» Я недаром просила мисс Хинчклифф припомнить точные слова подруги. Потому что, скажи она, «Ее не было там!» смысл утверждения изменился бы в корне. «Для меня это слишком сложно», — покачал головой Крадок. Мисс Марпл с готовностью повернула к нему порозовевшее лицо. «А вы поставьте себя на место мисс Мергатроид. Человек видит очень многое, хотя часто сам об этом не догадывается. Когда я попала в железнодорожную катастрофу, мне врезался в память большой пузырь краски на стене купе. Я могла бы нарисовать его во всех подробностях. А однажды мне пришлось пережить воздушный налет на Лондон. Помню бомбы, осколки, страшное потрясение. Но ярче всего мне запомнилась какая-то женщина. Она стояла передо мной, и у нее была большая дырка на чулке, а сами чулки были разного цвета. Так что, когда мисс Мергатроид перестала думать и попыталась просто вспомнить, что она видела, она припомнила очень многое. Наверное, она начала свой мысленный путь от камина, который сперва осветил фонарь. Потом свет прошелся по окнам, выхватывая из темноты фигуры людей. Вот миссис Хармон, она закрыла лицо руками. Мергатроид мысленно идет за фонарем дальше, доходит до мисс Баннер, которая стоит, разинув рот и выпучив глаза. Потом взгляд мисс Мергатроид упирается в пустую стену и стол с лампой и сигаретницей. Звучат выстрелы. И вдруг она вспоминает нечто совершенно невероятное. Она видит стену, возле которой стояла Летиция Блэклок, когда в нее стреляли. Но в тот миг, когда пистолет выстрелил в Летти, там Летти не было. Теперь понятно? Мергатроид подозревала в убийстве трех женщин, на которых ей указала мисс Хинчклифф. Если бы одной из них не оказалось на месте, Мергатроид сделала бы ударение на местоимении «ее». Она сказала бы «этой». Ее там не было. Но она имела в виду место, где кто-то должен был стоять и не стоял. Там никого не было. Место было, а человека не было. И Мергатроид не смогла сразу этого осознать. «Как странно, Хинч», — сказала она. «Там ее не было». Следовательно, она имела в виду Летицию Блэклок. «Но вы это поняли раньше», — заметила Банч, «когда перегорела лампа. Вы еще написали тогда какие-то слова, да?» «Да, милая. Разрозненные фрагменты вдруг соединились для меня в единое целое, и создалась стройная система». Банч вкрадчиво произнесла: «Лампа. Теперь мне это понятно. Фиалки. Тоже. Пузырек аспирина. Вы хотели сказать, что Баня собиралась купить новый пузырек, и ей не было нужды брать лекарство Летиции?» «Да. А значит, Летиция должна была украсть и припрятать лекарство Банни. Ведь должно было создаться впечатление, что намеревались убить Летицию Блэклок». «Ясно. Что там у вас шло дальше? Сладкая смерть?» «Да, это не просто торт. Это вообще ведь день рождения. Предсмертный праздник для Банни. Шарлотта обращалась с ней как с собакой, которую собираются усыпить. По-моему, самое ужасное во всей этой истории то, что она прикидывалась добренькой. Но она действительно была доброй. Последние слова, сказанные Шарлоттой на кухне, — чистая правда. «Я не хотела никого убивать». Да, она просто хотела заполучить кучу денег, которые ей не принадлежали. И перед этим желанием, которое стало ее навязчивой идеей, как будто деньги могли вознаградить ее за все страдания в прошлом, так вот, перед этим желанием все остальное отходило на задний план. Люди, затаившие злобу на жизнь, всегда опасны. Они считают, что жизнь им чем-то обязана. Я знавала многих коллег, которые страдали гораздо больше Шарлотты и были беднее ее, но умудрялись радоваться жизни. Счастье или несчастье зависит от самого человека. Впрочем, боюсь, что я уклоняюсь от темы. На чем мы с вами остановились? «Мы вспоминали список», — подсказала Банч. «Что вы имели в виду, написав «выяснить»?» «Уж вам-то, инспектор», — мисс Марпл обратилась к Крадоку, — «грех было не заметить. Помните, вы показали мне письмо Летиции? Там дважды встречалось слово «выяснить», и оба раза вместо «я» стояло «е». А в записке, которую я попросила Банч показать вам, мисс Блэклок написала «выяснять» с «я». Люди стареют, но их орфография обычно не меняется. Это несоответствие показалось мне весьма существенным. «Вы правы», — согласился Крадок. «Как же я упустил такую деталь?» А Банч продолжала. И бремя печали на сердце легло. Но это же слова, сказанные Дорой в кафе. Она подразумевала недуг Шарлотты, а у Летиции, разумеется, никакого недуга не было и в помине. Йод. Это связано с ее заболеванием? «Да, милая». Рассказывая про свою жизнь в Швейцарии, мисс Блэклок пыталась создать впечатление, будто ее сестра умерла от чахотки. Но я вспомнила, что в Швейцарии крупнейшие специалисты по щитовидке и самые искусные хирурги. Кроме того, моя гипотеза объясняла, почему Летиция Блэклок не расставалась с этим нелепым жемчужным ожерельем, которое ей совершенно не шло. Оно помогало скрыть шрам. «Теперь понятно, почему она так заволновалась, когда ожерелье порвалось», — сказал Крадок. «В тот момент это выглядело абсолютно дико». «Да. А потом еще я вспомнила, что сестру Летиции звали Шарлоттой, и что Дора Баннер несколько раз называла при мне подругу Лотти, и из-за этого всегда очень расстраивалась». «А что означают слова «берн» и «пенсия»?» Руди Шерц работал санитаром в одной из бернских больниц. «А пенсия?» «Банч, милая, я же тебе рассказывала тогда в «Синей птице». Правда, тогда я еще не знала, чему это соответствует. Помнишь, миссис Уизерспун получала пенсию за себя и за миссис Барлетт, которая давным-давно умерла. А удалось мошенничество потому, что старушки обычно похожи друг на друга». Ну вот, и в результате у меня создалась стройная картина преступления. Я невероятно утомилась и вышла проветриться, а заодно и подумать, как доказать виновность Шарлотты. Тут-то меня и окликнула проезжавшая на машине мисс Хинчклифф, а чуть позже мы нашли мисс Мергатроид. Мисс Марпл понизила голос. Возбужденная радость, еще недавно звучавшая в нем, исчезла. Теперь голос звучал сурово и сухо. «Я знала, что нужно действовать, причем быстро, но доказательств не было. И тут у меня возник план, которым я поделилась с сержантом Флетчером». «Я ему за это такую взбучку устроил!» — воскликнул Крадок. «Какое он имел право обсуждать с вами какие-то планы, не доложив мне?» «Он не хотел, но я его уломала», — заступилась за сержанта мисс Марпл. «Мы отправились в Литл Педекс, и я принялась обрабатывать Митси». «Не представляю, как вам удалось ее уговорить», — с глубоким вздохом сказала Джулия. «Пришлось изрядно попотеть, милочка», — улыбнулась мисс Марпл. «Она же привыкла думать только о себе, а тут нужно было сделать кое-что для других». К «Конечно, я превозносила ее до небес, сказала, что у себя на родине она наверняка была участницей сопротивления». Она ответила: «Конечно». Тогда я заявила, что у нее героизм в крови. Она отчаянно смелая, не боится рисковать и могла бы мастерски сыграть свою роль. Я рассказывала ей про подвиги девушек, участниц сопротивления. Некоторые из них были, а некоторые, каюсь, вымысел. И Митси, наконец, воодушевилась. Мы с ней долго репетировали ее роль, пока она не выучила все на зубок. После чего я велела ей отправляться к себе и до прихода инспектора Крадока не высовывать носа из комнаты. Самая главная беда возбудимых людей в том, что они нетерпеливы и могут испортить все дело. «Но Митси выполнила свою миссию безукоризненно», — похвалила служанку Филиппа. «А я все же не понимаю, зачем вы это затеяли?» — сказала Банч. «Конечно, меня там не было», — добавила она извиняющимся тоном. Наш замысел был довольно сложным и рискованным. Прикинувшись шантажисткой, Митси должна была притвориться, что перепугалась, разнервничалась и решила открыть правду. Сквозь замочную скважину в столовой она будто бы видела, как мисс Блэклок подошла к Руди Шерцу, держа в руке пистолет. То есть девушка якобы видела все, как оно было на самом деле. Конечно, Шарлотта Блэклок могла сообразить, что Митси лжет. Ведь если в замке торчал ключ, значит, в замочную скважину ничего не было видно. Но когда человек в шоке, ему не до рассуждений. Поэтому я надеялась, что Шарлотта поверит. «Но я, и это немаловажная деталь», — подхватил Крадок, сделал вид, что воспринимаю ее заявление скептически, и моментально перешел в наступление, якобы решив открыть свои карты. «Я напал на того, кто раньше был вне подозрений, и обвинил Эдмунда». «А как здорово я сыграл свою роль! Оцените!» — воскликнул Эдмунд. «Я категорически все отрицал, действуя точно по нашему плану. Только мы не учли, что ты, моя драгоценная Филиппа, вдруг запищишь и поведаешь миру, кто ты такая. Ни инспектору, ни мне не приходило в голову, что ты можешь оказаться Пипом. Им ведь по сценарию должен был оказаться я. На мгновение ты выбила нас из колеи, но инспектор ловко парировал удар и сделал пару грязных намеков на мои мечты жениться на богатой невесте. Не исключено, что эти намеки станут впоследствии причиной наших семейных раздоров». «Не понимаю, зачем вам понадобилось ломать комедию?» «Не понимаешь? А ты встань на место Шарлотты Блэклок. Все наше поведение подсказывало ей, что подозревал или знал правду всего один человек — Митси. У полиции же все были под подозрением. Сейчас легавые решили, что Митси лжет. Но если девушка будет упорствовать, они могут прислушаться к ее словам и воспринять их всерьез. А коли так, то нужно заткнуть Митси рот». Служанка вышла из комнаты и прямиком, как и было велено, отправилась на кухню, сказала мисс Марпл. Мисс Блэклок вышла почти сразу же вслед за ней. Она не подозревала, что Митси на кухне не одна. Сержант Флетчер спрятался за дверью в кладовке, а я — в шкафчике для веников. Хорошо, что мои габариты позволили. Банч внимательно посмотрела на мисс Марпл. «И что, по-вашему, должно было произойти дальше, тетя Джейн?» «Одно из двух. Либо Шарлотта предложит Митси денег за молчание, и тогда сержант Флетчер это засвидетельствует, либо она попытается убить служанку». «Но не могла же она надеяться и в этом случае выйти сухой из воды. Тут уж ей было не отвертеться». «Ах, милая Банч, она уже ничего не соображала». В тот момент Шарлотта Блэклок напоминала огрызающуюся перепуганную крысу, загнанную в угол. Сама посуди, сколько событий произошло за один день. Сначала Шарлотта подслушивает разговор мисс Хинчклифф и мисс Мергатройд. Потом мисс Хинчклифф уезжает на станцию. Как только она вернется, мисс Мергатройд поделится с ней своим открытием, что Летиции Блэклок не было в тот вечер в комнате. В распоряжении Шарлотты считанные минуты. Ей необходимо заткнуть мисс Мергатройд рот. Времени на разработку приличного плана нет. Остается один выход — грубое насилие. Шарлотта здоровается с бедной женщиной и душит ее шарфом. Потом, очертя голову, бросается домой переодеться и усаживается у камина, чтобы к приходу домашних все выглядело так, будто она никуда не уходила. Затем происходит неожиданное разоблачение Джулии. Шарлотта в порыве волнения рвет ожерелье и страшно пугается. Вдруг окружающие заметят ее шрам. Чуть позже звонит инспектор и говорит, что приедет вместе с соседями. Ни минуты, чтобы подумать, передохнуть. Руки ее уже по локоть в крови. Причем последнее убийство уже нельзя трактовать как акт милосердия или же устранение досадной помехи в лице молодого проходимца. Нет, это самое обыкновенное зверство. Но она-то хоть в безопасности? Да, пока вроде бы да. И вот появляется новая угроза — Митцы. Надо ее убить, заставить умолкнуть. От страха Шарлотта обезумела. Она больше не человек, она опасный зверь. «Но зачем вы полезли в шкаф, тетя Джейн?» — недоуменно спросила Банч. «Неужели сержант Флетчер один не мог справиться?» «Так было надежнее, дорогая. И потом я собиралась в случае чего заговорить голосом Доры Баннер. Это было единственное, что могло сломить Шарлотту Блэклок». «Так оно и получилось». «Да, это ее подкосило». Все притихли, вспоминая пережитое. Наконец Джулия сказала нарочито беззаботным тоном, стараясь разрядить обстановку. «Митцы прямо преобразилась. Вчера она сообщила мне, что устраивается в какой-то дом под Саутгемптоном». Джулия начала мастерски пародировать кухаркин акцент. «Я идти туда, и если мне говорят, вы должны регистрировать себя полиция, вы иностранец, я им ответ. Да, я буду регистрировать себя полиция. Полиция, они меня хорошо знать. Я помогать полиция. Если не я, полиция никогда не арестовать один очень-очень опасный преступник. Я рисковать свою жизнь, потому что я смелый, смелый как лев. Я не боюсь рисковать». «Митцы», — говорят они, — «ты героиня, ты прекрасная Митцы». «Ах, ничего особенной», — говорит я. Джулия замолчала. «Ну, дальше в том же духе». «Сдается мне», — задумчиво произнес Крадок, «что скоро Митцы поможет полиции не в одном, а в целой сотне дел». «Она и ко мне подобрела», — подала голос Филиппа. «Даже в качестве свадебного подарка презентовала рецепт сладкой смерти». Правда, потребовала, чтобы я ни в коем случае не открывала секрет Джулии, потому что Джулия испортила ее сковороду для омлетов. «У миссис Лукас, — сказал Эдмунд, — Филиппа больше работать не будет. Белль Гедлер умерла, и Филиппа с Джулией унаследовали гедлеровские миллионы. Миссис Лукас подарила нам серебряные щипцы для спаржи, а я потешу себя тем, что не приглашу ее на свадьбу». «Они жили долго и счастливо», — процитировал Патрик. «Эдмунд с Филиппой». «Ну, а что насчет Патрика с Джулией?» — нерешительно повернулся он к Джулии. «Нет, со мной этот номер не пройдет», — заявила она. «Намеки инспектора Крадока скорее камешки в твой огород, а не в огород Эдмунда. Это ты, юноша, мечтающий о богатой невесте, так что не надейся». «О, черная неблагодарность!» — воскликнул Патрик. «И это после всего, что я для нее сделал». «Да уж, из-за твоего разгильдяйства я чуть не увидела небо в клеточку», — хмыкнула Джулия. «Никогда не забуду тот вечер, когда пришло письмо от твоей драгоценной сестрицы. Я уж подумала, пиши пропало. Казалось, все, выхода нет. Ну а теперь», — промурлыкала она, — «я, наверное, подамся в артистки». «Как? И ты туда же?» — простонал Патрик. «Да, поеду в Перт. Посмотрю, может, удастся залучить местечко твоей Джулии. А когда освоюсь, займусь продюсерским бизнесом. Буду ставить пьесы Эдмунда». «А я думал, вы пишете романы», — сказал, обращаясь к Эдмунду, Джулиан Хармон. «Я тоже так думал», — ответил Эдмунд, — «и даже писал. Вполне приличный, кстати говоря, роман». На первых страницах там долго рассказывалось, как небритый мужчина вылезает из постели, как серо на улице и чем пахнет в комнате. Потом появлялись отвратительная старуха с отечной мордой и злобная потаскуха, которые вели бесконечные разговоры о мироздании и размышляли о смысле жизни. И вдруг я тоже начал размышлять. Мне пришла в голову забавная мысль. Я ее записал. А потом из этого вышла хорошенькая коротенькая сценка. Получилось простенько, но мило. И не успел я сообразить, что к чему, как закончил уморительный фарс в трех действиях. «А как называется твоя пьеса?» — спросил Патрик. «Что увидел привратник?» «Можно, конечно, назвать и так, но я сказал по-другому. И слоны забывают». «Скажу больше, пьесу уже приняли к постановке». «И слоны забывают», — прошептала Банч. «Интересно, а на самом деле они умеют забывать?» Преподобный Джулиан Харман вскочил и виновато пробормотал. «О, Господи, я заслушался! Моя проповедь!» «А все из-за этих проклятых детективов», — сказала Банч. «Только на сей раз детектив не выдуманный, а вполне реальный». «Произнесите проповедь на тему «Не убий», — шутливо предложил Патрик. «Нет», — серьезно ответил Джулиан Харман, — «не хочу». Банч перебила его, крепко обняла и сказала: «Я знаю только одно. Ты думаешь, что библейский Агасфер — это Артаксеркс II, но вообще-то, только это между нами, он был Артаксерксом III». И Джулиан Харман в иной раз не понял, что смешного находит его жена в этой истории. «Тиглат-Паласар жаждет тебе помочь», — сказала Банч. «Он теперь загордился, считает себя неоценимым помощником. Еще бы! Ведь это он подсказал нам, как и почему погас свет».